В эту минуту вошел слуга Руневского. «Александр Андреевич», — сказал он дрожащим голосом, — «здесь что-то нехорошо». На вопрос Руневского он продолжал. «Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать. Как вдруг Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит». Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции. Так я и думаю себе, что им так показалось. Перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу. Кто-то шарк-шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало. Вскочил и пустился бежать по коридору. Теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе. Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руки свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедший до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам. То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши. Но оно подняло руку, и рука ее была костяная. Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало. Стон этот проник в самую глубину души Руневского. Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату. «Позвольте мне ночевать поближе к вам», — сказал лакей. «Оно все-таки лучше. Да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!» «Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...» Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно, но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения. Сколько он не заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средства своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказал Яков. Тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца. Но за день перед свадьбой жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила: «И не мудрено, мой батюшка, ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то. Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило. Только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних». Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только подчивал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.